Не надо было продавать ее, если мог обойтись. Деньги. Я не о деньгах толкую. А я и не думала, что о деньгах. Это я для смеху. Смеху мало. Говорю, что я был на могиле Джеральда. Я с ним разговаривал. Разговаривал? Как разговаривал? Стоял и с травой трепался. Умом, наверное, тронулся, как Руди. Он штаны на ходу теряет. Ты не тронулся, Фрэнсис. Это потому, что ты здесь. Не надо нам здесь оставаться. Надо уехать куда-нибудь. Правильно. Вот куда нам надо. Куда-нибудь. Больше не пей сегодня. Слушай, не лезь ты мне в печенку. Пожалуйста, не пей. Не надо тебе пить. Такого трезвого, как я, ты за неделю не встретишь. Вот какой я трезвый. На той стороне улицы было. Вот что было. Билли мне кое-что сказал про Энни. Я тебе не говорил. Билли мне сказал про Энни. Она никому не рассказала, что я его уронил. Кому не рассказала? Полиции? Никому. Ни одной живой душе. Ни Билли, ни Пегги, ни брату, ни сестрам. Ты слыхала что-нибудь подобное? Чтобы женщина пережила такое и не сказала ни одной душе. Тебе есть что рассказать об этих людях. Да ничего особенного. Может, пора повидаться с ними? Нет, толку от этого не будет. На душе станет легче. А чего там тяжелого? Ну уж, что есть. Ты о моей душе не беспокойся. Чего это ты не осталась в миссии, когда приглашают? Не нужна мне их благотворительность. А суп их ела. Не ела, только кофе выпила. А потом, я Честера не люблю. Он не любит католиков. А католики не любят методистов. Выходят квиты. Что-то я католических приютов тут не видел. И католического супу давно не ел. Не останусь, и все тут. Ну и замерзай на здоровье. Цветок твой уже замерз. Замерз, и ладно. Ну, ты хоть песню спела? Спела. Я пела, а Сандра умирала. Она бы и так умерла. Срок ей пришел. Нет, я другого мнения. Это... фатализм. Я думаю, мы умираем, когда больше не можем терпеть. Я думаю, мы терпим, сколько можем. И когда можем, умираем. Вот и Сандра решила, что можно умереть. С этим я не спорю. Умираем, когда можем. Лучше не скажешь. Я рада, что хоть в этом мы согласны. Мы нормально ладим. Вообще-то и ничего. Ты тоже непоганый. Мы оба непоганые, сказал Фрэнсис. Только у нас ни гроша и ночевать негде. Мы бездомные. Пошли скорее к Джеку, пока он свет у нас перед носом не выключил. Эллен взяла Фрэнсиса под руку. По другой стороне вровень с ними шагали молча Альдо Кампьоне и Дик Дулан, под конец жизни прозванный Бузилой. Эллен отпустила руку Фрэнсиса, стянула на шее воротник, потом обняла себя и спрятала руки под мышками. «Я продрогла до костей», — сказала она. «Да, холодновато». «Нет, я по-настоящему продрогла. Насквозь!» Фрэнсис обнял ее одной рукой, и они вместе поднялись по ступенькам к двери Джека. Дом стоял на Тенбрук-стрит, короткой улице в районе Арбор-Хилла, названной в честь героя революции и известной тем, что в 70-х и 80-х годах прошлого века здесь поселились новоиспеченные богачи-лесопромышленники числом до дюжины и жили стенка в стенку, состязаясь в роскоши. Дома они себе отгрохали каменные, а теперь эти дома были заняты под квартиры, как у Джека, и под меблированные комнаты.